9 сентября первого года миссии, суббота. Пристань дома на холме. Спал эту ночь, наработавшийся на картошке Сергей Петрович, что называется, как кролик без задних ног. Короче, так, что из пушки не разбудишь. Встав утром, он обнаружил, что все тело затекло и болит, хоть лежи и вообще не шевелись. Но надо было вставать и идти заниматься делами. Делать вместе с Андреем Викторовичем зарядку, завтракать, снова, пусть даже и через силу, идти на уборку картофеля, потому что иначе просто никак. Если не делать этого сейчас, то придет зима, которая уже не за горами. Осталось до нее месяца полтора, и тогда все умрут. Впрочем, аналогично Сергею Петровичу себя чувствовали все, кто принимал участие в картофельной страде. И дело тут не в изнеженности и лени Лизиных девочек. Натренированы и откормлены за 2 месяца они были будь здоров, и выносливость у них тоже была на высоте. Но дело в том, что в процессе уборки картошки в основном принимают участие совсем не те группы мышц, что при кладке кирпича или столярных работах. Но, наверное, русские слова «страда» и «страдать» не просто однокоренные, а еще и синонимы, поэтому под клич «надо, Федя, надо». Андрей Викторович и присоединившийся к нему Сергей Петрович выгнали полуголых девок из уютной казармы на холодок в серое и сырое утро, после чего погнали их на пробежку, зарядку и прочие водные процедуры, новым местом для которых стал кран на улице возле бани. Даже родную жену Лизу не пожалел железный физрук, несмотря на то, что она всю ночь стонала и плакала во сне от боли в мышцах. «Типа крепче будет». Самое главное, что питается она хорошо и спит дома в тепле, в надежных мужских объятиях. Но ничего, уже в середине пробежки по маршруту до большого дома, где вчерашние сборщицы картофеля смогли полюбоваться на дело своих рук, сложенное аккуратной кучей, и обратно, потом до керамического завода, и уже в конце, через береговой лагерь, обратно к казарме, мышцы у девочек размялись и разогрелись. А сами они повеселели, потому что впереди была перспектива сытного завтрака из рук Марины Витальевны, а к привыкшим к полуголодному существованию бывшим ланям и полуафриканкам большего и не требовалось. К тяжелому же труду им было не привыкать. После завтрака все разошлись по своим рабочим местам, при этом на уборку картофеля в придачу ко вчерашним бригадам Лизы и Антона-младшего вышли еще и девочки-швеи из Лялиной бригады, закончившие обшивать темнокожий контингент. Работать сразу стало легче. Работать стало быстрее и веселее. Правда, 2 из девочек Ляли, бывшая Лань Акса и совсем молоденькая полуафриканка Фрутери Фрида, были беременны и не могли выполнять работу с полной отдачей. Но и им нашли тоже дело. Помогать Антошиным девочкам отбраковывать резаную и поврежденную картошку, а также отбирать на семена зрелые плоды картофеля. И снова Марина Витальевна и Сергей Петрович читали девочкам длинную лекцию о том, что картофель – это такое растение, у которого съедобны только клубни, а все остальное – цветы, плоды, стебли и листья – содержит сильнейший яд, из-за которого потравить посадки могут только землероющие кабаны. А те же олени ботвой картофеля скорее отравятся, чем чему-то там повредят. Поэтому есть эти плоды ни в коем случае нельзя, и нужны они только из-за семян, из которых потом вырастет новая картошка. Ну, хоть, слава всем духам, хорошо, что народ в каменном веке приучен верить вождям и шаманам буквально на абсолютно беспрекословном уровне. Сказал шаман Петрович, что это есть нельзя. Значит, нельзя, и точка. С дополнительной рабочей силой управиться с остатком делянки удалось вскоре после обеда. Правда, еще некоторое время ушло на то, чтобы, переместившись пешком к будущему большому дому, помочь там бригаде Андрея Викторовича с окончательной укладкой бурта, обкладыванием сосновым лапником, укутыванием пленкой и обсыпкой песком, который должен был предотвратить влияние на бурт резких перепадов температуры и влажности. И только потом, когда дело уже было полностью сделано, и усталые, но возбужденные девки, ланей и полуафриканок большой гомонящей толпой направились к своей казарме. Это было невиданное чудо. Еще ни один клан не мог похвастаться такими большими запасами на зиму, И ведь это без учета немалого количества запасенной вяленой рыбы, наловленной бригадой Антона-младшего, а также сушеных грибов, ягод и прочих даров леса, которые, как это и положено в дикой местности, с начала осени буквально повысыпали из-под всех кустов. А ведь впереди еще ход лосося и обещанная Андреем Викторовичем с началом заморозков обвальная охота на кабанов и, возможно, оленей. Что еще нужно юной первобытной женщине для счастья, когда у нее есть теплая уютная пещера без сквозняков, битком набитая кладовая, по-настоящему умная, мудрая женщина и надежные подруги, на которых можно опереться в трудную минуту? Конечно же, в таком случае юной первобытной женщине был нужен мужчина, который был бы рядом, обнял бы ее, поцеловал, распластал обнаженную на шкуре и в сладкой муке соития сделал бы ей ребенка. Всем девочкам в Лизкиной и Лялиной бригаде, за исключением Дары и Мары, у которых это и так уже было, хотелось бы для себя именно такой судьбы, и хотелось бы, чтобы рядом был не мальчик-ровесник, еще не знающий и не понимающий жизни, а надежный и солидный мужчина, вождь и учитель, который научит, покажет, утешит и защитит. Тем более, что в клане огня неоперившихся юношей считай, что и вообще не было. Гук, Сергей-младший и Валера в понимании этих девиц были уже солидными семейными мужчинами, с определенным положением в обществе и сложившимся авторитетом. Ну и что, что они так молоды? Зато многого успели добиться, причем почти исключительно собственными силами и талантами. Но все наивысшие котировки в этом плане были у двух вождей – Сергея Петровича и Андрея Викторовича. Антона Игоревича девки считали мудрым и добрым старейшиной. Любили как родного дедушку, но все же отводили ему место в стороне от пылающего ярким пламенем брачного костра. Не молод все-таки человек. Не каждый старейшина в местных кланах способен дожить до такого возраста и сохранить ясный ум и твердую память. Ему и Марины Витальевны с красавицей Нитой хватит по самые уши, тем более что последняя после рождения Игорька расцвела и похорошела. Ну, хоть пиши с нее икону Девы Марии собственной персоной. Но все же вожди помоложе были вне конкуренции, как возможные женихи, и одновременно недоступны по той же причине, что уже показали, что будут брать в жены только вдовых старушек от 18 лет и старше. А это несправедливо. Молодые тоже по старой привычке торопились жить, чувствовать, любить и ощущать себя любимой, потому что смерть все время стоит рядом с ними и в любую минуту может забрать их молодые жизни вместе со всеми маленькими радостями. Еще их возбудило зрелище прощения полуафриканок, когда те оптом предложили шаману Петровичу взять их всех в жены, а тот, сам того не ведая, выдал им предварительное согласие. Поэтому среди молодых оторв, находившихся в том промежуточном возрасте, когда они уже не девочки, но еще и не девушки, уже давно начал зреть заговор. Им казалось, что если они придут и сами себя предъявят Петровичу и его женам во всей своей юной красе и силе, то, конечно же, им не будет отказа. А то уже и грудь начала наливаться двумя отчетливыми выпуклыми буграми, и волос на лобке закурчавился. А любви все как не было, так и нет. А природа-то торопит и требует свое. Имена этих чересчур активных девиц из племени Ланей – Сети, Липа, Кара, Мика и Мату. Свой демарш они назначили именно на сегодня, на тот момент, когда Сергей Петрович пойдет в баню со своими женами. О назначении этого заведения девочки примерно знали. А чего не знали, о том догадывались. Но об этом позже, потому что тем временем среди ворожей загорелся еще один спор, и касался он условной семьи Антона-младшего. Если считать их настоящей семьей, то их надо пускать в баню на общих правах и чуть ли не в первых рядах, потому что рыболовецкая артель Антоши – коллектив, заслуженный и уважаемый, вносящий на прокорм очень значительную долю всего продовольствия. И все это никак не зависит от того, поскольку лет исполнилось ее членам. С другой стороны, все же этому мальчику и восьми его девочкам-женам еще очень далеко до совершеннолетия, даже по местным обычаям, весьма либеральным в этом смысле. и признавать их хотя бы настоящими женихом и невестами будет неправильно хотя бы в этом смысле. Тогда и другие дети захотят того же, а это уже будет полный разврат. На первой позиции изначально стоял шаман Петрович, на второй — Марина Витальевна, в первую очередь заботившаяся, чтобы в клане огня не было слишком ранних беременностей. Черт с ними, с добрачными и внебрачными. Клан будет кормить всех детей, и дурного слова не скажет их матерям. Но ранних беременностей, которые заставляют девочек преждевременно стариться и загоняют их в могилы раньше срока, среди девиц, являющихся членами клана, быть не должно. В семье Антона-младшего Витальевна видела именно эту угрозу здоровью его жен девочек и сражалась с ее существованием как могла. Правда, если пойти по такому пути, то надо будет признать, что все клятвы и обещания, данные в свое время шаману Петровичу, были даны понарошку и не имеют никакой юридической и сакральной силы. И вообще, в нашем прошлом империи рушились по куда меньшему поводу, когда власть давала понять, что ее обещаниям совершенно нельзя доверять, и она с легкостью дает слово и тут же, с той же легкостью, забирает его обратно. Именно поэтому и с учетом заслуг Антона-младшего ему было дано право самостоятельно сходить в баню со своими женами-невестами под его честное слово, что они ограничатся только совместной помывкой и ничем более, по тем причинам, которые ему уже были изложены ранее. В любом случае, если что-то случится, то вода в попе у девочек не удержится, и все, и во всех подробностях в самое ближайшее время будет известно всем их подружкам, а значит и, соответственно, Ляле, Лизе, Сергею Петровичу и Андрею Викторовичу. «Да, Сергей Петрович», — горестно вздохнув, ответил Антон-младший. «Я все понимаю и постараюсь, но...» «Но», — сказал Сергей Петрович, — «ты этого не хочешь, но зато хотят твои невесты. И ты боишься, что не сможешь их от этого удержать». «Примерно так, Сергей Петрович», — пожав плечами, ответил Антон-младший. «Я понимаю, что нам еще рано этим заниматься, но разве ж девчонкам это объяснишь? Особенно эти черненькие все пристают, покажи да покажи. Хотя мне с ними со всеми очень хорошо, вот». «Ну, если тебе с ними хорошо», — оглянувшись по сторонам, сказал Сергей Петрович, «и ты с ними не ссоришься, то это значит, что мы тогда все сделали правильно. Ведь мир в семье — это залог ее крепости. Но в любом случае ты должен понимать, что вся ответственность за последствия лежит именно на тебе, как на мужчине. Понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул Антон-младший, «и надеюсь, что все обойдется. Я им уже несколько раз говорил о том, что нам еще рано этим заниматься. Но все равно они ничего не понимают и все время говорят только о своем». «А ты говори только о своем», — сказал Сергей Петрович. «А еще лучше постарайся, чтобы они занялись друг другом. Ведь их 8, а ты 1, и все равно тебя на всех не хватит. И вообще, такие забавы — это все же лучше, чем мыться с мальчиками. Очень многие после этого пошли по кривой дорожке. Ну ладно, Антоша, ступай и помни, что мужчина — это звучит гордо». В общем, этот разговор состоялся еще утром, а тем временем банный день в клане огня, вот еще одно новое явление, продолжался своим чередом. Первыми, почти сразу после обеда, это священное место посетили Антон Игоревич, Марина Витальевна и Нита. Впрочем, старейшина клана довольно скоро начал говорить, что такой пар вреден его старым костям, оделся и куда-то ушел. Впрочем, полчаса спустя, когда Марина Витальевна и Нита, которой эта жаркая забава вождей чрезвычайно понравилась, хорошенько еще раз распарились, отхлестав себя вениками по самое не могу, Антон Игоревич вернулся, гоняя перед собой 3 женщин бывшего клана Лани и 4 полуафриканок своей кирпичной бригады, все тех же, что еще не были замужем и пока даже не заневестились. «Вот», — сказал он Марине Витальевне, — «принимай, жена, пополнение. Отправить и помыть по полной программе, чтоб все скрипело и трещало по швам». Вот так Марина Витальевна записалась в банные инструкторы, показав женщинам, как правильно и со вкусом предаваться настоящей забаве вождей. Тем в основном понравилось. Жительницы холодных по нынешним меркам краев, они смогли по достоинству оценить весь тот жар и пар, который дает настоящая, пусть и самодельная, русская баня. Особенно если плеснуть на раскаленную каменку ковшик воды. А березовые и дубовые веники, а лыковое мочало и пенистое, пусть и жидкое мыло. Ух ты! Человек, по сути, своей существо чистоплотное, и исключения, вроде монголов, тут только подтверждают правила. После семьи и сотрудниц Антона Игоревича в баню по очереди пошли все те женщины, что не имели еще своих семей и в то же время не были заняты на картошке. Потом их место занял боевой отряд Антона-младшего, которого ради такого дела пораньше отпустили с буртовки. Вроде там все обошлось без эксцессов, но девки вышли из бани чрезвычайно довольные. Чувствовалось, что им понравился как банный процесс, так и то, что они, наконец, рассмотрели у своего будущего господина и повелителя. Потом одна за другой через баню быстро проскочили молодые семьи Сергея-младшего, Валеры и Гуга. Причем последнему на пальцах пришлось довольно долго объяснять, что можно, а чего нельзя, пойдя в баню. Но в результате процесс понравился всем. И самому Гугу, который обнаружил в себе талант париться до потери пульса, и его молодым женам, несмотря на то, что тем несколько раз пришлось списком выбегать в предбанник, спасаясь от чересчур уж горячего пара. Впрочем, и все остальное им тоже понравилось. Вышли они из бани все шестеро в обнимку. Сам Гуг, три его жены и две невесты, распаренные и умиротворенные, и сразу было видно, что через 9 месяцев в этой семье появится как минимум одно пополнение, начало которому было положено во время этого похода в баню. После молодых настала очередь вождей. И хоть было уже достаточно поздно, но решили сделать так. Сперва Лиза заходит в баню и наскоро показывает совсем молодым незамужним девкам своей и Лялиной бригады, как надо правильно мыться. Это потому, что картошка – дело грязное, а девки свое все же заслужили ударным трудом. Потом девки уходят спать, и на их место к уже готовой Лизе приходит Андрей Викторович с семейством и парится до потери пульса. И только потом, уже поздно, часов 9 или 9:30, в баню идет Сергей Петрович со всеми своими. Но зато их оттуда уже никто не будет гнать. Сиди хоть до полуночи. Вот так оно и вышло, но с небольшими поправками, внесенными 5 молодыми авантюристками. Сергей Петрович, усталый, грязный, но в общем довольный собой, потому что сегодня были завершены сразу 2 этапа дела, баня и картошка, зашел не спеша в предбанник, разделся, подкинул в топку сухих горбалей, да так, что пламя яростно загудело, нагоняя пар до нормы. Потом дождался, пока полностью разденутся его 2 невесты, жены и дочери Феры, а потом они все вместе прошли в парилку. Пока Илин с помощью Ляли готовила в шайке побольше тепленькую воду для купания своей годовалой дочки, Мули, Фера с помощью Сергея Петровича, Алохи Анны и крепких слов, мочалкой, мылом и горячей водой намывала своих 7-летних дочерей Сипу и Коту. Девочки визжали, вертелись и протестовали как могли. Но мать была неумолима. Пусть мыло отчаянно щиплет глаза, но голову, как и все остальные места, надо мыть тщательно-тщательно, и никаких гвоздей. Тем временем Мани и Вауле Валя, присутствующие на этом празднике жизни на правах гостей, сели на лавку поближе к двери и смотрели на то, как шаман Петрович в бане руководит своим голым женским коллективом. Но долго ли, коротко ли, Мули была искупана, вытерта и завернута в меховые пеленки. Сипа и Кота надраены до блеска, одеты и вместе с Мули отправлены домой с распоряжением подкинуть дров в очаг Кана и, не дожидаясь взрослых, ложиться спать, после чего эти самые взрослые остались наедине с баней и друг другом. «Ну, моя хорошая», — сказал шаман Петрович, обращаясь к Алохе Анне, как только в предбанник хлопнула тяжелая дверь. «Помнишь, как я тебе обещал, что буду мучить тебя в этой бане при помощи пара, горячей воды и березовых веников?» «Я помнить, о великий шаман!» — ответила Алохи Анна, потянувшись, как большая кошка. «И я снова повторить, что ты очень приятно меня мучить, и я всегда рада этому. «Я готов говорить, что надо делать». «Да», — с улыбкой добавила Фера. «Ты наш муж и начальник, и мы хотеть, чтобы ты наказать нас тоже. Мы ждать твой приказ, шаман Петрович». «И мы тоже», — сказала Элин, хрупкая как тростиночка. «Просит наказать я плохо себя вести. Пожалуйста». «Так-с, лялечка», — сказал шаман Петрович, посмотрев на свою самую первую и самую главную жену. «Кажется, у нас имеет место бунт на корабле. Ну что, накажем негодяек?» «Накажем, мой добрый господин», — кивнула Ляля, взяв в руки мочалку и пластиковую бутылку из-под масла, в которой было налито мыло. «Но только сперва их всех нужно хорошенько вымыть, особенно вон ту, которая перемазалась с головы до ног». «Да, моя добрая госпожа», — ответил Сергей Петрович, вооружившись тем же самым, что и Ляля. «Вы, как всегда, правы. Мыть, мыть и еще раз мыть. И именно для этого мы сюда и пришли. А ну, грязнуля Анна, немедленно ложись на средний полок, и мы с Лялей будем отдраивать тебя до скрипа, до блеска». «Моя ложится!» Сверкнула белыми зубами Алохи Анна и вытянулась на полке, высоко оттопырив высокую шоколадную попку. «Итак», — сказал Сергей Петрович, — «цели определены, средства в наличии. За работу, товарищи! И вы, две лентяйки, берите мочалки и тоже подключайтесь к работе. Взаимопомощь — наше все». Не прошло и пяти минут, как смуглая пантера, крепко зажмурившая глаза, оказалась скрыта под плотным белым сукробом, пахнущей сосновой хвоей, крепкой мыльной пены, взбитой сразу четырьмя мочалками. Потом, когда Алохи Анна перевернулась на спину, чтобы подставить под мытье вторую половину своего тела, то Ляля, Фера и Элин продолжили надраивать ее своими мочалками, а Сергей Петрович отошел в сторону и в большой шайке стал готовить воду для покатушек, смешивая побулькивающий кипяток из ванны с холодной водой из-под крана. По замыслу, вода должна была быть такой горячей, чтобы едва терпела рука. Впрочем, совсем рядом стояла вторая шайка, в которой была набрана чистая вода прямо из скважины, имевшая среднегодовую для данной местности температуру в 5,5 градусов Цельсия. И вот Алохи Анну поднимают с полка, ставят вертикально, говорят вытянуть руки по швам, и Сергей Петрович с натугой поднимает в нее шайку с горячей водой вверх и без предупреждения, глаза-то от мыла зажмурены, выливает на голову Алохи Анны. Отчаянный вопль, больше от неожиданности, чем от боли, поскольку вода не настолько горячая, чтобы обжигать. Не успевает женщина перевести дух, как на нее обрушивается теперь уже поток ледяной воды, и снова отчаянный крик и тишина. «Ну вот и готово», — сказал Петрович, оглядывая дело своих рук. «Вроде стало посветлее. Аннушка-то у нас, оказывается, настоящая королева». «Не королева», — прищурившись, ответила Ляля, — «а великолепная богиня. Уитни Хьюстон нервно курит в сторонке». «Уитни Хьюстон», — ответил шаман Петрович. «По сравнению с Аннушкой просто старушка, ей уже было под 50, а она все хорохорилась. Нет, моя жена куда лучше». «А я и говорю», — сказала Ляля, — «что лучше». «Да, шаман Петрович, хорошо», — сказала Алохи Анна, разведя руки в стороны. «Я два раза умирать и все равно живой, а теперь моя как птица летать и летать, даже очень хорошо». «Ну вот и хорошо, Аннушка», — сказал Сергей Петрович. «Но только ты не расслабляйся. Это было еще не наказание, а подготовка». «Я готова наказание», — сказала Алохи Анна. «И что дальше?» «А дальше», — сказал Сергей Петрович, «мы будем готовить к наказанию Феру. И ты, Аннушка, будешь нам помогать. А ну ложись, негодница, и только посмей мне пошевелиться». Впрочем, процесс мытья Феры описывать абсолютно бессмысленно, поскольку отличался он от помывки Алохи Анны только тем, что богиня из-под сопровождавшихся двойным криком покатушек вышла не шоколадная, а белая с розоватым оттенком на тех местах, где бедра и груди были прикрыты топиком и юбочкой, и чуть загорелым во всех остальных. Кроме того, вместо короткой мальчишеской стрижки, как у Алохи Анны, волосы Феры заплетались в косу, сзади достигавшую колена, и эту роскошь потребовалось отдельно мыть и вычесывать. После Феры точно той же процедуре мытья и окатывания подверглись сперва Элин, потом Ляля и лишь затем шаман Петрович. Единственное, чем отличалась его церемония от церемонии его жен, при окатывании ему пришлось сидеть, так как он был слишком высок ростом для своих жен, а шайку с водой над его головой вдвоем поднимали Алохи Анна и Фера. Откинув назад мокрые волосы, Сергей Петрович посмотрел на своих так называемых невест, забившихся в сторонку и с некоторым испугом наблюдающих за происходящим. Женщин сначала трут с мылом, как какую-то тряпку при стирке, потом обливают водой, отчего они два раза кричат, как будто их убивают. Но вместо этого все равно остаются живыми, здоровыми и даже благодарят. Непонятно. «Ну что, женщины?» — спросил великий шаман. «Вы согласны выходить за меня замуж или нет? Если согласны, тогда мы тоже вас будем мучить, а если нет, то уходите и больше не возвращайтесь». «Лучше мучить!» — обреченно вздохнула Мани, а в ауле Валя только скромно кивнула головой, давая шаману Петровичу свое согласие. Впрочем, пока их мучить никто не собирался. Просто их тоже вымыли с ног до головы, как и всех прочих, после чего в бане мытье как таковое закончилось, и начались развлечения. Ляля принесла из предбанника несколько березовых и дубовых веников, бросила их в шайку и ковшиком набрала в последнюю кипятка из ванны. Пока Ляля возилась с вениками, Сергей Петрович набрал полный ковш воды и, сделав полшага в сторону, чтобы не попасть под выхлоп, плеснул эту воду на раскаленную каменку. У женщин разом перехватило дыхание, и их будто ударили горячим кулаком в грудь и живот. Не успели жены и невесты Петровича перевести дух, как тот взял в руки веник, вручил второй Ляле, после чего, посмотрев на Алохи Анну, приказал ей лечь на соседний полог опять попой вверх. И, значится, у них с Лялей понеслась работа вениками в четыре руки. И если вначале Алохи Анна с непривычки вскрикивала от боли, то чуть погодя, когда ее разобрало, эти крики боли сменились темпераментными стонами наслаждения. Потом место Алохи Анны заняла Фера, после нее Ильин. А вот когда увлекшиеся банными процедурами домашние Сергея Петровича собрались полосовать вениками Лялю, которой на третьем месяце еще пока можно было все, в этот момент в предбаннике раздался шорох и шушуканье. Потом дверь туда приоткрылась, и на пороге появились пятеро полностью обнаженных юных хулиганок, как раз задумавших предложить себя Сергею Петровичу. И смех, и грех. Картина маслом. Пролетела птица-обламинго. Не успел Сергей Петрович раскрыть рот и грозно спросить: «Чего вам тут надо, на девке?» Как вдруг все пятеро разом взмолились нечеловеческими голосами, перебивая друг друга. «Ну возьмите меня замуж, шаман Петрович, я вам очень сильно пригожусь. Я красивая, молодая и сильная, буду любить вас горячо и страстно, но возьмите меня, пожалуйста!» Сказать, что шаман Петрович обалдел, это ничего не сказать. Собирался, понимаешь, заняться любовью со своими женами, вымыл их для этого, отпарил паром, обработал веником и только-только приготовился употреблять с ними сладкое, как тут вламывается группа несовершеннолетних ссыкушек лет по 14-15 отроду и требует к себе такого же непосредственного внимания. «Значит так, девушки», — немного рассерженно сказал Сергей Петрович, хотя в душе эта ситуация его потешала. «Вы же знаете, что в нашем клане, прежде чем женщина предложит себя в жены мужчине и наоборот, на это должно быть дано разрешение мудрой женщины и одобрение женсовета. Есть у вас такое разрешение и такое одобрение? Я вижу, что нет. Тогда идите и без разрешения ко мне больше не приходите. И запомните мои слова. Тот, кто рвет с яблони незрелые яблоки для того, чтобы их съесть, тот дурак, потому что от них обязательно будет болеть живот. А тот, кто рвет их ради забавы, не собираясь съедать, тот просто подлец, потому что позднее мешает людям насладиться вкусом и ароматом спелых яблок. На этом все, девочки. До свидания». «Но, Петрович...» Проныла Сети, как самое главное заводила. «Мы все тебя любить и хотеть тебя замуж, честно-честно. Ты такой красивый, сильный, умный и добрый, а за других мужчин мы замуж не хотеть. Тот молодой, который, Серега, хотеть меня щупать, но я стукнуть ему в глаз и сказать, что буду жаловаться его начальник, главный охотник Андрей Викторович, тогда он уходить и больше не возвращаться. Ну, пожалуйста, ты взять нас своя женщина. Вот как Ляля, как Фера, как Алохианна, как Элин. Мы красивый, мы сильный, мы умный, мы ласковый, мы тебе все делать». «Вот ты смех и грех, пристали как банный лист, что не отдерешь». Петрович окинул свое обнаженное тело придирчивым взглядом. Не Аполлон, конечно, но накопленный в плавании жирок за 2,5 месяца совершенно ушел, оставив подтянутый живот, довольно широкие плечи и сильные руки, без которых не поработаешь с инструментом. Ноги, правда, подкачали. Но ему на большие расстояния ходить и не надо. Ни кривые, ни тонкие, как палочки, и то ладно. Правда, немного волосатые, но это приемлемо. По крайней мере, женам нравится. Вон, трудятся возле него все четверо, как кошки. Потом Петрович посмотрел на нахалок, посмевших так нагло и так самовольно вмешаться в расписанную лет на 5 вперед брачную политику. И как назло, девки-то они все перспективные, спортсменки, комсомолки, передовички производства, да и просто красавицы. И что ты хочешь делать, но хотят они за него замуж, и все. Кстати, теперь понятно, на какой сук ночью напоролся Серега и чему так ехидно улыбается Катька. Нет, наказывать девок нельзя ни в коем случае. Будет только хуже. Но и замуж их тоже сейчас брать никак нельзя. Тогда рухнут все с таким трудом установленные барьеры. Да и замужество это будет очень ненадолго, потому что не пройдет и года, и по местной статистике придется хоронить как минимум 2 из этой пятерки. Витальевна его убьет, тем более, что на всех 5 у Петровича уже есть некие далеко идущие планы. Только дайте закончить с лихорадкой подготовки к зиме и посадить детишек за парты. Но что делать с ними прямо сейчас? «Знаешь, Петрович», — вдруг сказала Фера, — «это очень хорошая девочка. Но ты говоришь, что мы теперь жить долго-долго, и тогда им рано быть твоя женщина. Тогда ты давай им обещаний, как маленький Антошка, давай обещаний, свой девочка. 2 зимы, 3 зимы обещаний. Потом они стать твой женщина, если не думать про другой». Сергей Петрович немного подумал, а потом кивнул. «Да, девочки», — сказал он, — «вы согласны с моей женой Ферой? По-другому все равно никак не получится, потому что вы еще слишком маленькие, и Марина Витальевна не разрешит вам стать моими женами». «Да», — закивали все 5. «Мы согласны, мы очень согласны дать обещаний. Ну, пожалуйста, Петрович, делай так». «Хорошо», — сказал Сергей Петрович. «А теперь идите и никому не говорите, что вы здесь были, а то у меня будет много-много головной боли». «Погодите, Петрович», — неожиданно сказала Фера. «Этот негодяйка обязательно надо наказать. Пусть он ложится сюда, а мы с Анна будем их мучить, как ты с Лялей мучить нас. Пусть они знают, что такое быть женщина шамана Петровича и не хотеть больше в нашу семья. Потом он идти спать, а мы делать тут сладкое. Сети, плохой девочка, идти и ложиться сюда. Или идти прочь и больше никогда не приходить к нас». «Ну куда девки денутся, голые из бани? И пошли, и легли, и были хорошенько пропарены, отхлёстаны вениками, напоены настоем из трав, совместное творчество Феры и Марины Витальевны, и отправлены в казарму спать, потому что было уже поздно, а семья Сергея Петровича наконец-то предалась самым главным банным развлечениям в надежде на то, что их больше никто не побеспокоит. Вот так закончился первый банный день в клане огня. На будущее вожди решили, что поскольку баня маленькая, а париться в волю и не торопясь хочется всем, то у каждой из 6 семей будет свой день недели, а воскресенье будет отдано детям, незамужним девушкам и семейству Антона-младшего. 10 сентября 1-го года миссии, воскресенье, пристань дома на холме. Проснувшись утром, Сергей Петрович обнаружил, что температура за ночь упала ниже 0, в лужицах под ногами похрустывает ледок, а в атмосфере при ясной погоде, осложненной незначительной дымкой, господствует ледяной пронизывающий северный ветер, доносящий даже далеко на юг холодное дыхание великого ледника. «Первый привет от снежной королевы», — подумал Петрович. «Однако, здравствуйте, сударыня зима. Вовремя мы одели наших черненьких во все теплое. Судя по всему, в ближайшее время ждут нас новые климатические испытания. И хоть шалашики-вигвамы всем хороши, и ветром не продуваются из-за кожаной покрышки, и тепло неплохо держат, но все же они не годятся для по-настоящему холодной погоды. Пора-пора, давно пора принимать в эксплуатацию общежитие, а то мы здесь все в скорости помёрзнем, хоть просись к девкам в казарму на постой». Так что после завтрака Сергей Петрович отослал часть своей бригады выгружать из обжигательной печи известняк. Благо он уже остыл, и с кипелкой девки успели управиться. А сам направился на стройку, стимулировать работы по общежитию и столовой, где тоже все было в разгаре. Завтракать под навесом на пронизывающем холодном ветру было не очень уютно, и Петрович опасался, что таким вот макаром кто-нибудь может застудить себе почки, а это уже будет хуже некуда. Поэтому львиная часть, примерно 3/4, бригад Сергея Петровича и Лизы работала именно на столовой, там уже был возведен каркас, и теперь требовалось закончить кладку стен и в первую очередь северной, чтобы не задувал этот дурацкий сквозняк. Но сперва все же требовалось перекрыть крышу. Сергей Петрович подумал о том, что, собираясь в этот каменный век, он даже и не представлял себе, какой масштаб примут их работы. Проект маленького домика на 10 человек, дарующий им комфорт и покой, показался ему наивной утопией. И если бы на все это потребовалось закупать материалы еще там, дома, то они никогда бы не тронулись с места. Во-первых, в плане финансов это едва ли можно было потянуть. А во-вторых, в этом случае потребовался бы корабль гораздо больше и вместительнее их отважного. И эта махина, конечно, никогда и ни за что не прошла бы по речной системе Балтийского стока, а также по изобилующей отмелям Великой реке, неизвестной ни одному лоцману. Это им повезло, что проскочили, хотя в этом везении есть и доля трезвого расчета, потому что поморские кочи как раз и предназначались для таких сложных путешествий. Вздохнув, Сергей Петрович решил, что раз уж все идет весьма неплохо, то не стоит жалеть о содеянном, а стоит делать то, что должно делать, и пусть свершится то, что им суждено. Кстати, ближе к обеду в бригаде Лизы случился маленький переполох. И его виновницами были 5 маленьких оторв, вчера нелегально добывших себе статус невест Сергея Петровича. Когда девки вспоминали о том вечере, то у них краснели щеки, начинало чаще биться сердце, а между ног становилось жарко и мокро. Нет, они как были, так и остались девушками. Но вот сама банная процедура, настоящая, как они ее назвали, в противовес торопливой помывке теплой водой, с вениками, паром, окатыванием холодной водичкой и снова вениками с паром, произвела на них неизгладимое впечатление. Впрочем, и жены Сергея Петровича, которых они раньше считали старухами, поразили их не меньше. Какие там старухи? Настоящие красавицы. Сильные, ладные, с гладкой кожей, большими, лишь слегка отвислыми грудями и развитыми мускулами, так красиво играющими под кожей в банной полутьме. Понятно, почему шаман Петрович, совершивший с Ферой и Алохой Анной такое волшебство, отказался брать в жены их, молодых девочек, сказав, что они должны еще подрасти. Каждой девочке или женщине хочется быть такой уверенной в себе, такой красивой и величественной, любящей и любимой, как эти счастливицы. Нет, девки никому не рассказали о том, что произошло там, в бане. Слишком уж это было значительным и личным, поэтому они все 5, не сговариваясь, решили держать это в тайне. Но, как водится, были свидетели, точнее свидетельницы, которые видели, как эти 5 поднялись с нар и вышли из казармы, знали, куда они ходили и когда вернулись. Дальше было только дело времени, которое потребовалось для того, чтобы нервный ревнивый дух, а то как же, на месте этих 5 хотела оказаться любая, дошел сперва до Лизы, а потом и до Марины Витальевны. Гром по этому поводу был вместе с молниями. Правда, Петровича, как и его жен, к этой разборке поначалу не привлекали, что было откровенной ошибкой и лишним недоверием. Просто Марина Витальевна взяла всех 5 ослушниц, изрядно напуганных таким оборотом событий, и отвела их в ту же баню, по причине рабочего дня, умеренно натопленную для наличия горячей воды, где и провела их полный гинекологический осмотр. Результат, естественно, оказался полностью нулевым. ибо еще никто не лишался девственности, просто попарившись в бане. Почесав затылки, Витальевна наконец догадалась отпустить плачущих девочек и вызвать к себе Лялю, чтобы получить информацию из первых рук. Так уж получилось, что по пути Ляля встретила рыдающих девочек и резко передумала идти к Витальевне, считая, что в намечающемся скандале, а ведь за своих надо заступаться, против главы женсовета у нее будет совершенно недостаточно веса. Вместо этого она взяла девочек и пошла с ними на стройку к Петровичу, который как раз возился на крыше столовой, стремясь успеть полностью закончить кровлю до заката. Фера, этот местный гидромесцентр, сказал, что по всем приметам не завтра, так послезавтра начнутся затяжные дожди, и тогда по-настоящему сухой погоды они не увидят уже до будущей весны. Увидев Лялю и плачущих девочек, Сергей Петрович слез с крыши и начал задавать вопросы, все больше хмурясь по мере получения ответов. Уже через минуту от его спокойного рабочего настроя не осталось и следа. В конце концов, это его будущие невесты, ему и разбираться с нанесенной им обидой. А обида была. У Сети щека припухла и покраснела, ибо девочка, привыкшая к уважительному отношению к себе, посмела возражать великой и грозной мудрой женщине и получила за это в запале пощечину. А рука у Витальевны ой какая тяжелая, и характер тоже не легче. Поздняя беременность протекала довольно тяжело, и у женщины случались сильные перепады настроения. С учетом всего этого, в первую очередь беременность Марины Витальевны, а еще нежелание выносить ссоры из избы, Сергей Петрович решил не скандалить, а постараться спокойно разобраться в произошедшем. Да и негоже это для мужчины скандалить с чужой женой. Западло, как выражаются в неофициальных кругах. Поэтому, предварительно успокоив, Петрович отпустил девочек, пообещав им, что сам во всем разберется. Потом, взяв под руку Лялю, он быстрым шагом направился в береговой лагерь, по дороге стараясь смирить свой гнев. А гневаться на Витальевну было за что. Она мало что ударила девочку, даже не являвшуюся ее прямой подчиненной. Она сделала это в порыве гнева и дурного настроения, находясь в плену ложной информации, даже не пожелав выслушать ни Сети, ни ее товарок. Дело в том, что слух, прошедший по женскому обществу, был весьма далек от истинного положения дел. Да, он и не мог быть правдивым, поскольку участники событий о них не распространялись, и все детали, которые достигли ушей Марины Витальевны, были выдуманы сплетниками в меру собственной испорченности и темперамента. Одно это ее и извиняло, но все же не до конца. Марина Витальевна — баба взрослая, что такое сплетни в женском коллективе должна знать не понаслышке, и потому раздавать оскорбления, а тем более размахивать руками, не выяснив подробностей из независимых источников, было с ее стороны непростительной глупостью и серьезным проступком. Немного остыв, она и сама это поняла. И когда увидела, что Ляля идет к ней не одна, а со своим мужем, то испытала истинное облегчение. Это перед ней, Лялей, ей извиняться было стыдно и невместно. А вот перед великим шаманом Петровичем совсем наоборот, тем более, что он сам не давил, не размахивал руками и не орал дурным голосом. Не такой он человек. В любом случае, Витальевна была кругом виновата, и эту вину надо было искупать. В первую очередь перед Сети за несправедливую пощечину, но и перед остальными девочками за нанесенные им оскорбления тоже. Если бы даже та сплетня, а точнее донос, подтвердилась, и событие, прошу прощения, разврата имело бы место, то в этом случае наказание девочкам могло быть вынесено только после обсуждения на женсовете и только решением совета вождей. В противном случае получается чистейшей воды самоуправство. «Придется тебе, Витальевна», — сказал в конце Петрович, «извиниться перед девочками за твою неуместную резкость и грубость. А за пощечину ты должна будешь сделать ей подарок, лучше всего одну из тех безделушек, которые так милы девичьему сердцу. Вот такую я на тебя наложил епитимию. И не как жених этих девочек. Это еще бабушка надвое сказала, моими они женами станут или чьими-нибудь еще. А как шаман нашего клана, который должен решать вопросы обиды и воздаяния». «Я все понимаю, Петрович», — вздохнула Марина Витальевна, — «и сделаю все по твоему приговору. Есть у меня посеребренные сережки с синими камушками. Вроде бы бижутерия, но очень миленькая. Как раз глазам твоей Сети. Но скажи мне, почему ты дал девкам это дурацкое обещание? Что, нельзя было обойтись без него? Теперь каждая вшивая шантажистка полезет в баню к тебе или к Викторовичу, чтобы таким путем удачно выскочить замуж. Греха потом не оберешься». «Не полезет», — ответил Сергей Петрович. «Дело в том, что когда ко мне и к моим женам вломились Сети и компания, это было не запрещено. Но не догадался я наложить табу на подобные авантюры, каюсь. Но сегодня, аккурат после обеда, я объявлю, что лавочка закрыта и что заявки о большой и чистой любви надо подавать только через женсовет, а в самовольном порядке это явление наказуемо. Например, пожизненным табу на замуж». «Пожизненное табу — это слишком жестоко», — снова вздохнула Марина Витальевна. «Пожизненное табу, — сказал Сергей Петрович, — можно будет в любой момент снять. Ну, в смысле, как только мы убедимся, что наказанный исправился. Но для этого надо будет очень сильно постараться. Ты мне лучше скажи, кто это у нас там такой бдительный, что сделал тебе этот ложный донос, расписав то, чего не было, да и быть не могло? Ведь, если не скажешь, я эту ретивую доносчицу найду сам, своими шаманскими средствами, и тогда все будет только хуже». «А может, не надо, Петрович?» — жалобно спросила Марина Витальевна. «Ты ведь их накажешь, а получится, будто это личная месть, и выйдет нехорошо». «Ничего подобного», — возразил Петрович. «Ведь я накажу их не за то, что они сообщили тебе о визите девочек к моей семье в баню, и это чистейшая правда, а за то, что напридумывали себе дурацких подробностей, что было уже полной ложью. Если мы позволим развиться этому явлению, а коллектив у нас преимущественно бабский, склонный к таким вещам, то мы утонем в интригах и уже никогда не сможем отличить правду от лжи. Ложь в нашем обществе, моя дорогая мудрая женщина, никогда не должна приносить дивидендов, а только самое строгое наказание. В то же время правда должна вознаграждаться и восхваляться, какой бы горькой и неприятной она ни была». «Хорошо», — кивнула Марина Витальевна. «Я назову тебе их имена, но только пообещай, что наказание будет суровым, но не жестоким». «Обещаю», — торжественно произнес Сергей Петрович. «Я и жестокость — понятия несовместимые». Так и произошло. Перед обедом в присутствии всего клана сперва Сергей Петрович публично вынес свой приговор, потом Марина Васильевна также публично извинилась перед напрасно оскорбленными девочками и принесла Сети Виру, те самые посеребренные сережки с синенькими камушками. Сказать, что девочка была обрадована, это значит ничего не сказать. Несправедливость была исправлена, правда восстановлена, а ей досталась вещь, которая по статусу приближала ее к уровню вождей. Печалило Сети только одно — у нее не были проколоты уши, и носить эти серьги, подтверждая свой статус, она не могла. К тому же на ее одежде отсутствовали карманы, они еще не были изобретены, и серьги очень легко могли потеряться. Но тут на помощь девочке пришла старшая и любимая жена Сергея Петровича, красавица, спортсменка и просто комсомолка. Ляля забрала у Сети серьги, сунула их в нагрудный карман и сказала, что прокалыванием ушей они займутся сразу после обеда. И если девочка согласна немного потерпеть боль, то ей потом будет удовольствие на всю жизнь. Забегая вперед, надо сказать, что так они и сделали, и на рабочее место невеста Сергея Петровича пришла до нельзя довольная, поблескивая подаренными серьгами, чем вызвала странную зависть товарок. Итак, закончив с компенсацией за несправедливое и самовольное наказание, шаман Петрович перешел к вопросу возмездия за ложный донос. Из общего строя были вызваны несколько девочек. Одна бывшая лань по имени Тума, примерно 13 лет от роду, и две такие же юные полуафриканки Гаите Герта и Форите Фрося. На них всех троих шаман Петрович наложил недельное табу на разговоры, пояснив при этом в краткой формулировке суть наказания, заключающуюся в том, что если не знаешь подробностей какого-либо события, то лучше их не выдумывать. А то получится так, как сейчас, когда приходится отвечать за произнесенную ложь. И что самое удивительное, девки реально не могли произнести ни звука. Рот, как рыбы, открывают, и тишина. Сергей-то Петрович думал, что он запретит им разговаривать, а за исполнением этого запрета еще надо будет проследить. Но, как выяснилось, все утряслось само собой, потому что авторитет Сергея Петровича среди девок достиг таких высот, что наложенное им табу действовало самым непосредственным образом. Видимо, тут в чистом виде срабатывала психосоматика. Примерно вот так прошло воскресенье, 10 сентября, в течение которого больше никаких особых событий не случилось. 11 сентября первого года миссии, понедельник, пристань дома на холме. Как оказалось, Фера была права, и ночью пошел весьма сильный холодный дождь, который к утру ослаб до мороси. Но все равно и пожелтевшая пожухлая трава на лугу, и наполовину облетевшая листва на деревьях, и все прочее оказалось насквозь мокрым, а в холодном влажном воздухе повис специфический запах гнилой прели. Стоило только тронуть дерево или куст, как на землю проливался самый настоящий ледяной дождь. Сергей Петрович, как и все остальные вожди, только порадовался тому, что картошка уже убрана и спрятана в накрытой пленкой бурт. Не дай бог, она осталась бы на открытом воздухе в такую погоду. Когда на завтрак пришел Сергей-младший, который со всем своим семейством поселился в шалаше Вигваме, построенный у стройки большого дома с задачей охранять бурт с картошкой и поддерживать по необходимости огонь в печи для обжига известняка, то выяснилось, что ночью там произошло небольшое несчастье. Ну, это для кого несчастье, а для кого совсем наоборот. Кабанья банда, попробовавшая совершить налет на бурт, понесла невосполнимые утраты. В рассвете сил погиб сикач, которому жаканом из саги прилетело прямо в разъявленную пасть. Захлебнулся собственной кровью. Это ему не повезло. Взрослого сикача в период жировки по большей части можно подбить только из гранатомета. Натуральный танк в броне из сала. Пали от арбалетных стрел на поле боя также два подсвинка и взрослая свинья, от которой по лесу с визгом разбежалась стайка подрощенных свинтусов, каждый не менее полсотни кило весом. Все случилось из-за того, что дождь затушил сторожевой костер, и теперь клану опять предстояла возня со свининой. По счастью, погреб с ямой для засолки мяса был выкопан в земле по всем правилам, с дренажем и надежным перекрытием, так что стратегическим запасом свинины ничего не грозило. Было решено, что сикач и свинья пойдут в яму, а подсвинки останутся Марине Витальевне на ежедневные расходы. Кстати, сальца у тех и у других уже имелось. Сезон. Жировики были в самом разгаре. А вот штамповка сырцового кирпича накрылась медным тазом. То есть отштамповать его, конечно, было еще можно, а вот надеяться, что он высохнет, это уже увольте. Поэтому всю ту бригаду, что штамповала кирпич и копала глину, Сергей Петрович вооружил острыми ножами и направил на резку тальниковой лозы, обильно произраставшей по берегам ближней. Лоза — это и теплица Марины Витальевны, и тара для хранения продуктов, короба и корзины, а также каркасы для керамических изделий по технологии, не требующей гончарного круга. Пусть будет. Ту же картошку в подвале лучше хранить не навалом, а расфасованную по мешкам или, в данном случае, корзинам. В любом случае, лежит и есть не просит, пока у Антона Игоревича, и именно у него, не дойдут руки показать народу еще один мастер-класс по плетению лозы. Кроме всего прочего, Сергей Петрович порадовался, что еще вчера перекрыл кровлю столовой, и теперь девочки из бригады Лизы лихорадочно заканчивают кладку стен и их затирку при помощи глинено-опилочного раствора. Уже сейчас обедать в береговом лагере под простым навесом до предела неприятно, потому что холодно, промозгло и продуваемо ветром. Девочки стараются для себя, и это знают. Еще немного, и можно будет переезжать из берегового лагеря, причем полностью и окончательно. К 15 числу будут одновременно готовы и столовая, и общежитие, а то до того времени придется принимать пищу под порывами нешуточного ветра, испытывая холод и сырость. По-прежнему продолжалась долбежка известняка при строительстве подвала. На одной стороне было выдолблено уже 2/3 от общего объема, и процесс продолжался. Андрей Викторович обещал, что уже к субботе одна половина будет доделана, и тогда можно начинать заниматься второй. Да, это вам не дом на песке ставить, или в крайнем случае на глине. Полностью подвал, по расчетам Андрея Викторовича, будет готов к 5 октября. Подумав, Сергей Петрович решил, что раз электрический перфоратор в основном сверлит, а не долбит, то класть цоколь дома можно будет начать, как только закончатся все работы в столовой, общежитии и керамическом цеху, а пока люди занимаются делом. Тем более, что как раз столько времени уйдет, чтобы загасить произведенную известь, дать ей отстояться и, перемешав ее с песком, получить кладочный раствор. Как раз на все нужно дней 5, особенно длителен процесс гашения извести без доступа воздуха и последующего отстоя. 12 сентября первого года миссии, вторник. Пристань дома на холме. Дождя не было, но погода продолжала оставаться пасмурной, холодной и сырой. Низкие серые тучи, прилетавшие на крыльях ветра с Атлантики, уносились дальше в сторону Альп, и на их место тот же ветер приносил новые. Несмотря на столь мерзкую погоду, бригада Антона-младшего продолжала рыбачить, благодаря чему завтрак или ужин в клане огня непременно состоял из рыбных блюд. И не всегда эти блюда были, так сказать, ординарными. Например, сегодня вся рыболовецкая бригада тянула одну единственную рыбу, но вытянуть ее смогла только тогда, когда Антон-младший догадался зацепить плетеный шнур за упряжь лошади, которая в режиме челнока моталась между берегом и кухней, перевозя туда улов. Это оказался не осетр, как вначале подумал Антон-младший, а самый настоящий сом, который ни в какую не помещался в транспортные корзины на лошади, и из-за этого для него даже пришлось вызывать УАЗ. Жареная сомятина, блюдо очень жирное, но погода и обильный физический труд едоков говорили о том, что в данном случае это самое то. Привезенного в береговой лагерь сома измерили рулеткой, по кускам взвесили и в обед устроили удачным добытчикам праздник, во время которого каждый должен был встать и сказать про них что-нибудь хорошее. Плохое запрещалось говорить категорически. Что самое удивительное, заговорили и наказанные сплетницы, но как только они закончили свое восхваление удачливыми добытчиками, то дар речи снова их покинул. Так сказать, до истечения срока наказания или особого распоряжения. Ради этого маленького праздника к обеду даже разошлись тучи, и выглянуло солнце, раскрасив все вокруг яркими цветами, одарив землю и людей последним в этом году теплом. Будто так прощалось уходящее лето, обещая вернуться на следующий год. Была в этом мероприятии и еще одна полезная сторона. Все и каждый, бывшие лани и полуафриканки, видели, что стоит тебе как следует постараться для клана, клан это непременно заметит, оценит и похвалит. А те, кто делает своим товарищам гадости, потом в буквальном смысле и рта раскрыть не могут. В остальном, все производства в этот день продолжали жить обычной жизнью. Кирпичный завод Антона Игоревича перепрофилировался под выпуск глиняных горшков на плетеном каркасе. Несколько женщин уже сидели и плели в свежепостроенном керамическом цеху из нарезанной вчера лозы широкогорлые корзины редкого плетения, которые потом надо будет выстелить изнутри тщательно заглаженными глиняными колбасками. Такую посуду Антон Игоревич на пробу уже делал. Но сейчас это должен быть по-настоящему массовый продукт большой емкости. Не миски и тарелки, а огромные горшки с крышками для хранения зимних запасов, рыбы, мяса и прочих разных вкусностей. Как раз к тому времени, когда будет исчерпан весь запас предназначенного для обжига сырцового кирпича, заготовки посуды успеют полностью просохнуть, и большая печь сможет принять их в свои жаркие объятия.